Забыв о многоступенчатом фильтре, я выбрался из дворов, поймал такси и отправился домой, где до наступления темноты бездумно шатался из комнаты в комнату, принимаясь за какое-нибудь дело и тут же бросая его. А когда стемнело, я привел себя в порядок, оделся поприличнее и поехал. Было уже 20:00, когда я, наконец, обнаружил открытый цветочный киоск, где в вазонах торчали одни розы, которых купил целую охапку по цене 15 штук за штуку, совершенно не торгуясь, чем привел продавщицу в некоторое замешательство. Затем я добрался до желанного дома и, затаившись на противоположной стороне двора, с полчаса наблюдал за окнами, на которые указали днем дотошные ребятишки. Никакого движения не наблюдалось, не мелькали тени, звуки подозрительные не доносились. Похоже, что Милка одна. Спустя 5 минут я переминался с ноги на ногу на площадке 3-го этажа, напротив обитой коричневым дерматином двери квартиры номер 12, на которой не было глазка. Я не решался нажать на кнопку звонка. Потоптавшись 3 минуты, сообразил, что рискую попасть в дурацкое положение. На остальных 3 дверях глазки имелись. Кинув в последний раз нерешительный взгляд на заветную дверь, я бросил цветы на лестницу и спустился вниз. Выкурил у подъезда 2 сигареты, постоял еще 15 минут и убрался восвоясь. Когда почти покинул территорию двора, угораздило сцепиться с 2 подростками взрослого роста, которые грубо попросили закурить и тут же получили в репу без всяких предисловий. Они, конечно, ни при чем, я потом об этом жалел. Поймав, наконец, такси, я благополучно добрался до дома, где немедля ужрался, как последняя свинья, выдув 750-граммовую бутылку Распутина, который подмигивает. А потом валялся в зале на диване и плакал навзрыд пьяными слезами, бронился вслух и громко кричал что-то непотребное про женщин, благо у меня отдельный дом. Да, вот так. У Милкиной двери я вдруг вспомнил, что она была проституткой. И не где-нибудь, а в Баку. Это значит, что ее во всех ракурсах жарили черные, наглые, потные, с бабками в заднем кармане штанов, не до конца застегнутых из-за больших животов. Десятки, может быть, сотни пузатых. Еще возле ее подъезда я вспомнил свою жену и армяна Хахаля. У меня опять заболело все внутри, захотелось отловить кого-нибудь из этой публики и собственноручно удавить. Вот почему я нажрался, как свинья, и жаловался сам себе на судьбу, которая меня не щадит. Ну почему такая несправедливость? Почему женщина, о которой только и хочется думать только о ней одной, в прошлом, оказывается, была проституткой? А еще я, будучи уже наполовину пьяным, вспомнил холодный и презрительный взгляд Дона, когда он сообщал мне о том, откуда он Милку взял фирму, и его безжалостные слова. «Можешь ли ты забыть тех мужиков, которые ее того, а?» И это меня совсем добило. Мучения мои продолжались почти месяц. Я предпринял некоторые шаги в преодолении своего комплекса. Купил все книги про Анжелику и Яму Куприна, читал их вечерами и старался пробудить в себе чувство всепрощения, сострадания и так далее. Несколько раз бывало, что я соберусь с духом и опять отправляюсь к заветному дому, купив по дороге цветы, но топчусь у подъезда. На площадку подняться уже смелости не хватало, швырну цветы на лестницу и отправляюсь восвоясь. Правда, больше я не надирался, как в первый раз, а сидел истуканом в кабинете отца и тупо смотрел в стену. Если бы существовала энергия отчаяния и обиды, мне кажется, стена бы разрушилась на мелкие камушки. Я потерял интерес ко всему. Сделался мрачен и раздражителен. Перестал заниматься физкультурой и обзавелся бессонницей. Мой наблюдательный шеф, посмотрев на меня в течение определенного периода, всерьез озаботился возникшим состоянием. И кончилась эта озабоченность тем, что он познакомил меня в кабаке с довольно симпатичной дамой лет 30, которая ближе к вечеру взялась проводить пребывающего в мрачном расположении духа молодого человека на хаус. По прибытии на хаус я быстро трахнул эту даму и немедля выгнал вон, буквально через 5 минут после завершения каитуса. Потому что мы взялись пить шампанское в полумраке спальни, а это, по всей видимости, вызвало у нее какие-то ассоциации, и она начала распространяться о том, что как-то была с мужем в Баку по делам, там они останавливались в Интуристе, где, представьте себе, все шалавы русские, и мамеды их там всяко разное.